гуру. Еще и еще напрягайтесь в устремлении подойти еще ближе, и в устремлении этом отбрасывайте безжалостно сор, оставшийся от прошлого. Каждая соринка мешает и задерживает приближение. Ощущение чистоты и свободы приносит чувство радости, а радость – это крылья духа. Высшие сферы звучат пространственной радостью.